Винник еще раз окинул яростным взором стражу у ворот, потом развернул машину, и мы покатили назад в долину. — Придется искать Тревидьена, — процедил Льюис. — От него нам тоже ничего не добиться. В Каннинг-Лейке, подъезжая к конторе Питера Тревидьена, мы увидели, как тот садится в грузовик и отъезжает в сторону Громового ручья. Я не смог удержаться от смеха, узнав, что я вернулся в Каннинг-Лейк, этот тип принялся устраивать часовым проверки. Макс Тревидьен был дома. — Привет, — сказал я, входя. Тревидьен разинул рот и испуганно посмотрел на черный силуэт барака за окном. — Все в порядке, — успокоил его я. — Ваш братец уехал проверять посты. Макс прикрыл дверь и настороженно уставился мне в лицо. Я молча обвел взглядом некогда очень уютную, но покрывшуюся толстым слоем пыли комнату. — Что вам угодно? Громоподобный голос Тревидьена приглушили гниющие обои на стенах. — Слушайте, Макс, не согласитесь ли вы отвезти меня в королевство? Он медленно покачал головой. — Нет, Брюс, Питер меня со свету живет. — Вы знаете, что я был в Калгари? Он кивнул. — Так вот, я чуть не умер там. У меня мало времени. — Макс, а дело предстоит серьезное и важное для нас обоих. Вдруг есть нефть? Тогда получается, что вы совершили вдвойне подлый поступок, отвезя Кэмпбеллу фальшивый отчет. Лучше бы вы размозжили ему камнем череп. Лицо Тревидьена залилось краской. Он хотел было что-то сказать, но повернулся и направился к двери. — Мы будем у входа в долину Громового ручья, — произнес я с порога. — Нам понадобятся две оседланные лошади. О Питере не беспокойтесь, он уехал. Мы уже полчаса просидели в автомобиле у въезда в долину, и я начал подумывать о возвращении, когда услышал цокот копыт на каменной дороге. Секунду спустя из-за скалы появился Макс. Он вел трех лошадей, две из которых были под седлом. Спешившись, Макс помог нам забраться и подогнал стремена. Потом он снова вскочил в седло и молча двинулся по тропе в горы, держа за поводья вьюченную лошадь. Мы продрались сквозь низкий колючий бурьян, миновали несколько глубоких луж и, наконец, перебрались через тугой холодный поток. За ручьем начинался ельник и склон горы. Подъем был не очень крутой, но мы все же делали остановки, чтобы дать лошадям отдых. Никто не разговаривал. Солнце уже садилось, когда мы пересекли, наконец, седловину, и далеко внизу перед нашими глазами раскинулась громадная чаша королевства. Снег почти сошел. Тут и там пробивались лоскутки свежей и сочной изумрудной зелени, исчерченные серебряной паутиной ручьев. Справа виднелось ранчо Кэмпбелла, а ближе к дамбе стояли два грузовика, от которых к амбарам тянулись едва заметные колеи. Я повернулся к Максу и протянул руку. — Спасибо за помощь. Дорогу назад мы сами найдем. Можете возвращаться. Макс задумчиво посмотрел на возвышающуюся над нашими головами гору, прижал колени к бокам лошади и молча двинулся вниз по тропе. — Как быть с лошадьми? — крикнул я ему вслед. — Приедете в Каннинг-Лейк? Тогда и заберу, — ответил Макс. — А пока пусть пасутся. Мы въехали в королевство, любуясь розовевшими в лучах заката снежными пиками, и двинулись к двум грузовикам, стоявшим поодаль. Мгновение спустя послышался страшный грохот. Бой взорвал очередную динамитную шашку, чтобы записать на свой геофон новые данные. Этот взрыв, прокатившийся мощным эхом по горам, показался мне приветственным салютом. Бой не скрывал возбуждения. Лица двух его помощников сияли улыбками. Блейден взял с собой двух молоденьких пареньков — Билла Мэниона и Дона Легерта. Дон специализировался на бурении, а Билл занимался изысканиями на поверхности. Вместе с Боем эти двое ребят провели работу, которая под силу разве что специальной геофизической экспедиции. После завтрака Льюис отвел меня в сторону. «Теперь мы знаем, что здесь наверняка есть нефть», — сказал он тихо. «Самое время подумать о продаже участка какой-нибудь крупной компании». «Ни за что», — ответил я, обводя взглядом горы вокруг. «Дело хозяйское», — согласился Винник. «И все же предупреждаю. Генри Фергюс вогнал в дамбу столько средств, что уже не может остановиться». «Как далеко он может зайти?» — спросил я. Винник пожал плечами. «Берегись. Генри Фергюс не из тех, кто бросает доллары на ветер». Ночью я написал Кио письмо, в котором сообщил о результатах разведки, предлагая тайно собрать бригаду и приехать в долину Громового ручья к 2 часам ночи во вторник. Письмо я запечатал и на другой день отправил с Винником. Поутру Бой со своими парнями продолжал разведку. Когда я подъехал к ним, ребята сверлили в скале очередное гнездо для динамитной шашки. Маленький бур повизгивал и скрежетал, вгрызаясь в гранит. — Они уже начали! — крикнул Бой, махнув рукой в сторону плотины. Повернувшись, я увидел, что по бетонной стене снуют люди, а у верхнего бункера подъемника суетится группа рабочих, вытаскивая из гондолы мешки с цементом. На утесе я приметил крупную мешковатую фигуру Питера Тревидьена, который смотрел на меня в бинокль. — Обязательно было начинать на этой стороне? — спросил я Боя. — А почему бы и нет? Они так или иначе пронюхают, чем мы занимаемся. Пусть уж сейчас. Я снова перевел взгляд на дамбу. Гондола опять ползла вверх по тросу. На сей раз она везла 2 самосвала и связку рельсов. В следующую минуту внимание мое привлекла какая-то странная конструкция, торчащая из земли на полпути между дамбой и тем местом, где мы стояли. Это была даже и не конструкция, а непонятная мешанина колес, балок и гнилых еловых бревен. Неподалеку валялись котел и бесформенная куча железок. — Что там такое? — спросил я Боя. — Разве тебе не говорили? Это же первая скважина Кэмпбелла. — Правда? Слушай, Бой, до какого уровня они дошли? — 1004, наверное. Я молча уставился на этот изъеденный ржавчиной памятник. Как мерзко, должно быть, чувствовал себя старик, когда понял, что его затея обречена. Еще бы! Угробить всю жизнь и в итоге не суметь покрыть какую-то там 1000 футов, отделявшую его бур от нефти. С тяжким вздохом я повернул коня и медленно поехал назад, в сторону ранчо. После полудня мы с Боем сели на коней и поехали по индейской тропе к Громовому ручью. Когда мы переправились через него и подъехали к тому месту, где 2 дня назад Винник оставлял машину, было уже темно. Мы спешились и присели на поваленное дерево. Дорога то и дело озарялась фарами грузовиков, направлявшихся к подъемнику. Мы покурили, потом завернулись в одеяло и улеглись прямо на голую землю. Было ужасно холодно, но мне все-таки удалось задремать. Впрочем, ненадолго. Скоро я почувствовал, как Бой трясет меня за плечо, и услышал его взволнованный голос. — Брюс! Брюс, скоро 2 часа. Я поднялся и подошел к обочине дороги, укрывшись в маленькой рощице. Снова блеснули фары, очередной грузовик с ревом проехал мимо нас. Скоро его красные фонари скрылись за стеной деревьев, а шум мотора постепенно замер вдали. Наступила тишина, нарушаемая лишь лепетом ветра в кронах елей да шуршанием воды, бегущей по склонам. Через час, когда тьма начала потихоньку отступать под натиском рассвета, мы услышали надсадный вой дизеля. Едва завидев автомобиль, Бой вылетел на дорогу и принялся размахивать руками. Машина остановилась. — Немного опоздал, — громко сказал Гарри Кио, выбираясь из кабины. — Менял шину. — С чего вдруг такая конспирация? Бой сделал ему знак замолчать и прислушался. С той стороны, откуда приехал Гарри, доносился приглушенный рокот мотора. — Грузовик? — спросил Бой. — Да, я обогнал его милях в 6 отсюда. — Быстро! — Бой прыгнул в машину и втащил Гарри за руль. — Трогай! Они съехали с дороги и отогнали автомобиль на полянку, где паслись наши лошади. Потушив фары, мы закурили и стали ждать. — К чему такая таинственность? — поинтересовался ирландец. Моя попытка объяснить ему, что к чему, не имела успеха. Думаю, Гарри понял бы лучше, если бы Тревидьен возглавлял какую-нибудь конкурирующую группу буровиков, а не стройку плотины, которая в представлении Кио была мелким и никому не нужным делом. — Послушайте, а почему бы вам с Питером не пойти на мировую? — спросил он, когда я замолчал. Ведь вам в любом случае понадобится подъемник, или вы хотите вести буровую вышку на вьючной лошади? Это мы обсудим потом, — не приняв шутки, ответил я. Сперва ты осмотришь место и решишь, берешься за дело или нет. На рассвете мы завалили машину еловыми ветками и верхом отправились в королевство. Весь следующий день Гарри провел вместе с Боем, выбирая место для буровой и прикидывая шансы на успех. После ужина мы заварили кофе покрепче и уселись совещаться. — Значит, на глубине 4000 футов нас поджидает базальтовый пласт? — спросил Гарри Блейдена. — Похоже, что так, — отвечал Бой. — Именно этот базальт остановил Кэмпбелла. Нефть, если она есть, залегает на 5-6 тысячах футов, — продолжал буровик. Строение недр в глубине нам известно. По сути дела, мы пойдем на ощупь. Мы страшно рискуем. Все осложняется еще и недоступностью участка. Как ты собираешься доставлять буровую, Брюс? — Подъемником, — отвечал я. Но ты же сам говоришь, что в долине хозяйничает Тревидьен. Дорога и подъемник в его руках, и то, и другое охраняется. Как же ты рассчитываешь воспользоваться всем этим? Я думаю, один раз нам это удастся. Понятно. Гарри усмехнулся. Значит, ты собираешься идти войной? Я, конечно, не могу тебя винить, но учти, что мне надо думать и о своем оборудовании. Разве оно не застраховано? Застраховано. Однако компания может отказать в уплате, если станет известно, что я нарушил закон. Да и каким образом вывозить буровую после того, как все кончится? Если забьет фонтан, ничего вывозить не придется. А в случае провала Тревидьен только рад будет от нас избавиться. — Это логично, — согласился Гарри. — А трос выдержит? — Вышка — штука нелегкая. — Не беспокойся, Гарри, — ответил Бой. — Трос рассчитан на большие тяжести. — Хорошо. Но как же все-таки подступиться к подъемнику?